Александр Казанцев. Пустоши Альтеры. Книга 2. Глава 1. Новая жизнь. Илья медленно спускался по скрипучей лестнице, ощущая, как тяжелые доски пружинят под шагами. Казалось, он только закрыл глаза, но тело утверждало обратное. Впервые за долгие недели мышцы не ныли, а голова была ясной. Сон, затянувшийся на сутки, прерывался лишь на короткие пробуждения, чтобы поесть и вновь провалиться в забвение. После изматывающих недель в учебке, где отдых был роскошью, и безумного рейда, где каждый час сна казался подачкой судьбы, такая передышка казалась чем-то нереальным. Обстановка мотеля не располагала к комфорту. Облезшие стены, испещренные слоями серо-зеленой краски, грубые лестницы, жалобно скрипящие под весом шагов, стойкий запах пыли, смешанного с сыростью. Здесь редко появлялись воротнички, в основном рабочие, вольные караванщики и одиночки, прибившиеся в вулканиз по капризу судьбы. В общем зале царил шум, гул голосов, звон посуды, доносящийся сквозь щели в плохо подогнанных окнах. Илья скользнул взглядом и сразу заметил Мрака. Тот устроился в дальнем углу у окна, выходящего на оживленную, пыльную улицу, по которой нескончаемым потоком двигались тяжелые платформы, черные от руды и грязи. Мрак сидел неподвижно, с каким-то застывшим, угрожающим спокойствием, будто был неотъемлемой частью этого города, такой же тяжелый и незыблемый, как сам вулканиз. Лишь пальцы едва заметно постукивали по металлическому столу, что выдавало ожидание. Перед ним стояла чашка, из которой поднимался тонкий пар, и тарелка с едой, к которой он не притронулся. Взгляд был устремлен в окно, но не видел улицу, Мрак был далеко, погружен в свои мысли. На какое-то мгновение Илья замер, наблюдая. Лицо оставалось спокойным, однако в чертах читалась тяжесть, не усталость тела, а та, что накапливается, когда слишком долго живешь по чужим правилам. Он приблизился, и только тогда Мрак поднял взгляд. Серые, почти стальные глаза оценивающе изучали. За мгновение Илья почувствовал, будто его разобрали по частям. «Ну что, выспался?» Голос Мрака прозвучал ровно и спокойно. «Выспался», — буркнул Илья, лениво потягиваясь. Хотя не сказать, что это что-то изменило. Мрак чуть усмехнулся, уголки его губ дернулись, затем он снова стал серьезным. «Изменит. Сегодня начнем думать, как дальше жить». Илья коротко хмыкнул, но промолчал. Все еще не укладывалось в голове. Клана больше нет, приказов нет, флага над головой тоже. Остались только он и Мрак в абсолютно чужом городе. Как попасть отсюда домой в Альдину парень не представлял, да и не очень хотел. Замерев у стола, уже собираясь заговорить, наткнулся на невозмутимость Мрака и прикусил язык. Тот никогда не торопился, и это начинало раздражать, будто весь мир мог подстроиться под его ритм, замирая в ожидании. Илья сел напротив, скользнув взглядом по кружке и тарелке перед напарником, пошевелил плечами, будто сбрасывая напряжение, и попытался отвлечься. Ждать, так ждать. По крайней мере, здесь тепло. Не как в пустоши, где утренний ветер резал кожу, пробираясь под броню. Он оглядел зал, цепляясь за детали, лишь бы заглушить шум мыслей. Место выглядело убого. Пол из металлических пластин, местами погнутых и покрытых вмятинами. В углах застыл толстый слой пыли на старых вентиляторах. Стены, выкрашенные в тусклый серо-зеленый, хранили следы чего-то едкого. Прожженные пятна выдавали бурное прошлое этого заведения. Здесь явно случались стычки, как и в любом месте вулканиса, куда стекались уставшие, злые люди. Грубо сваренные столы и скамейки, исцарапанные и покрытые следами от папирос, стояли хаотично. Каждый занимал место так, чтобы никому не мешать, лишние взгляды здесь могли стоить дорого. Посетители были похожими на свой город. В дальнем углу двое рабочих в прожженной одежде спорили, размахивая руками, надкусывая черствый хлеб. Караванщик с седой бородой, напоминающий пророка из древних сказок, задумчиво крутил пустую кружку, настороженно косясь по сторонам. Он выглядел так, будто ждал удара в спину, даже здесь, в этой обшарпанной столовой. У стойки кто-то орал, требуя добавки или скидки. Обычное утро. Зашипел чайник, и на секунду запах горячей накипи перебил стойкий дух пота, масла и сырости. Илья перевел взгляд на кухонное окошко. Оттуда на поднос летели миски и кружки. Его собственный заказ появился следом, мутная каша и кружка воды. Невкусно, но питательно. В мире, где каждый день это борьба, надеяться на большее было глупо. Когда тарелка оказалась перед ним, он выдохнул. Голод, заглушенный тревогой, напомнил о себе. Он взял ложку, а взгляд невольно задержался на мраке. Тот не притронулся к своей еде, сидел неподвижно, глядя сквозь мутное окно. Лицо бесстрастное, взгляд тяжелый, проникающий, будто он ждал не Илью, не слова, а само утро, или все, что должно было случиться дальше. Мрак наконец оторвался от окна и перевел на Илью тяжелый взгляд. Голос прозвучал низко, почти шепотом, чтобы никто из окружающих не услышал. «Давай расставим точки над «и».» Он наперся локтями на стол, склонившись ближе. «Ты не сдал меня кодексу. Я не сдал тебя. Это надо обсудить, Вектор». Илья застыл с ложкой в руке. Слова мрака ударили внезапно, словно выбив почву из-под ног. В одно мгновение он снова оказался в той комнате допроса. Холод стального стула, слепящий свет лампы, страх, липкий, как ржавчина под ногтями. Тогда их разделили. Двое, поодиночке. Два офицера, два допроса. Каждому хватило бы одного слова, чтобы решить исход. Но оба смолчали. «Чего тут обсуждать?» — буркнул Илья, скрывая нервозность. «Я просто сделал то, что считал правильным». Мрак чуть сузил глаза. Обычно в такие моменты он усмехался, но сейчас нет. Взгляд тяжелый, проникающий, будто пытается заглянуть внутрь, разглядеть самое дно. «Правильным», — повторил он, — «ты мог спасти свою шкуру, но промолчал». «Почему?» — Илья отвел взгляд, уставившись в миску с кашей. Сам себе он не раз задавал этот вопрос, однако так и не нашел ответа. Тогда, в тот момент, он просто не смог ни себя, ни мрака предать, не вышло. Хотя почему? Потому что он стиснул зубы, проглотил комок в горле. Потому что это было бы неправильно. «Я не предатель». Мрак продолжал сверлить взглядом Илью, требуя продолжения. А еще, парень поднял голову и встретился глазами с напарником. Его взгляд резко изменился с растерянного на острый и колючий. В нем читалась решимость и многолетняя боль. «Ты единственный увидел во мне равного, пока другие отворачивались. Бескорыстно учил. За эти 4 дня я узнал больше, чем за 10 лет жизни в Альдине». Мрак узнал эти глаза, иногда они смотрели на него из зеркала. У каждого был свой болезненный путь и своя цель, что формирует идеалы, которые сложно предать. Мужчина кивнул, подтверждая собственные мысли. Несколько секунд молчал, затем заговорил снова, уже тише. «Знаешь, почему я молчал?» Илья нахмурился. «Почему?» Мрак смотрел на него так, будто взвешивал, стоит ли говорить дальше. На миг пальцы дрогнули, но он быстро взял себя в руки. «Ты мне кое-кого напоминаешь». Он снова перевел взгляд в окно. Илья нахмурился сильнее. «Кого?» Мрак чуть медлил, а потом произнес, почти не разжимая губ. «Брата». Слово прозвучало глухо, будто тащило за собой тяжесть, которую он нес годами. «Ты на него похож», — добавил он. «Есть в тебе что-то, взгляд, упрямство». Илья замер. В этих словах были эмоции, которые не давали дышать спокойно. «Что с ним стало?» — осторожно спросил он. Мрак едва заметно дернул плечом, отводя глаза. «Неважно». Он оборвал разговор настолько резко, что у Ильи пропало желание спрашивать дальше. Вопросы застряли где-то в голове, оставляя за собой лишь глухое напряжение. Мрак сцепил пальцы, чуть подавшись вперед. В его взгляде было спокойствие и неуловимое цепкое упрямство, будто он убеждал не только Илью, но и самого себя. «Слушай, Вектор, одному сейчас тяжело». «Да что там, невозможно». Он сделал короткую паузу, словно проверяя, как Илья отреагирует. «Если хочешь выжить, держимся вместе. Я не обещаю тебе легкой жизни, и все же вдвоем проще. Справимся». Илья смотрел на него молча, стиснув ложку в руке. Искал подвох, ждал скрытого намека, но не нашел. Все было до ужаса просто, возможно, именно в этом был смысл. «Ладно», — пробормотал он, чуть кивнув. «Вдвоем, так вдвоем». Мрак коротко кивнул в ответ, будто и не сомневался, что Илья ответит именно так. Потом спокойно откинулся на спинку стула. «Тогда доедай». Его голос стал обычным, без лишних эмоций. «Впереди много дел». Илья жевал медленно, стараясь не показывать, как облегчение прокатилось по телу. В голове начали выстраиваться мысли. Куда идти, как двигаться. Главное, он будет не один. Самое страшное, чего он боялся, не случилось. Мрак мог бы бросить. Опытному бойцу, знающему пустошь, не было никакого смысла тащить за собой парня, который еще недавно был только учеником. Однако этого не произошло. Илья украдкой взглянул на него. Мрак сидел все так же спокойно. Человек, который привык решать все заранее, не торопился. Многое хотелось спросить, но слова застряли где-то глубоко внутри. Вместо этого он сделал еще один ленивый глоток воды и отвернулся. Мрак заговорил неожиданно, будто продолжал прерванный разговор. «Ну, а ты что-нибудь придумал?» Илья, застигнутый врасплох, оторвался от своей миски и быстро проглотил кашу, прежде чем ответить. Он замялся, соображая, как лучше сказать, не особо, еще не успел подумать. Мрак прищурился, во взгляде не было осуждения, только изучающий холодный интерес, а глаза улыбались. «Значит, думай», — отрезал он, — «время есть, но немного». Илья кивнул, лениво ковыряя кашу ложкой. Напряжение немного отпустило, но в глубине все еще сидел тихий страх. Если он хочет остаться, если хочет доказать, что полезен, придется выложиться. Иначе рано или поздно мрак его просто оставит. Когда тарелки опустили, хозяйка мотеля принесла две кружки кислой похлебки, которую здесь называли черным элем. Жидкость мутная, с резким, горьковато-кислым привкусом, нечто среднее между дешевым пивом и дрожжевой брагой. Илья скривился после первого глотка, потом почувствовал, как тепло разливается по телу, и решил, что не так уж все и плохо. «Знаешь, Вектор», — вдруг сказал мрак, задумчиво вращая кружку в руках, — «я не привык к пустым карманам». Илья приподнял брови, удивленный таким заявлением. «Ты о чем?» «О деньгах». Мрак чуть усмехнулся. «За 15 лет я скопил неплохое состояние. Никогда особо не нуждался, знаешь ли. Все, что мне было нужно, шло через клан. Оружие, транспорт, еда – это всегда было в комплекте. А деньги?» Он сделал короткую паузу, задумчиво покачал кружку и хмыкнул. «Деньги просто лежали, пылились в одной из этих штук, для накопления». Илья поставил кружку на стол, теперь полностью сосредоточенный на разговоре. «Подожди», он чуть подался вперед. «Ты хочешь сказать, у тебя здесь счет, в Вулканисе?» Мрак медленно кивнул, не сводя с него взгляда. «Именно так», в уголке губ мелькнула короткая усмешка. «И удивительно, это заведение до сих пор работает». Илья покачал головой, пытаясь осознать сказанное. «Ну, хоть где-то нам повезло», пробормотал он, пряча облегчение за сарказмом. Еще минуту назад он не понимал, как жить без гроша, если им придется считать каждую монету, а теперь выясняется, что мрак не просто боец, а весьма дальновидный человек. «Повезло», — мрак фыркнул, но в голосе звучала легкая усмешка. «Это не везение, Вектор, это привычка. Всегда нужно иметь запасной план». Он взглянул на Илью, оценивающе, с легким оттенком насмешки. Илья покачал головой и вернулся к кружке. Напиток не становился вкуснее, но сейчас это уже не имело значения. Одно было ясно, с деньгами дело пойдет проще. Мрак, медленно потягивая кислую похлебку, прищурился, глядя в окно. Его взгляд блуждал где-то далеко за пределами этой комнаты, уходил дальше, туда, где шоссе растворялось за горизонтом. «Знаешь, Вектор», — начал он спокойно, почти задумчиво, — «кроме рейдов я ничего толком не умею, всю свою жизнь жил дорогой, по-другому и не представляю». Илья посмотрел на него, молча слушая. Мрак редко говорил о себе, и это привлекало внимание сильнее любых байк, шутов и трубадуров. «Пробовал думать», — продолжил мрак, лениво наклоняя кружку, следя за мутной жидкостью внутри. «Что бы было, коль кости выпали иначе, если бы остался в одном из городов, в клане или без него, может, стал бы торгашом, осел в Альдине или здесь, в Вулканисе, считал прибыль с караванов». Он усмехнулся, но в этом звуке не было ни радости, ни сожаления, только вся эта возня с цифрами и сделками. «Одна мысль претит мне, как прокисшее молоко». Илья усмехнулся. В словах мрака сквозила неожиданная честность, искренность, которая редко прорывалась сквозь привычную сдержанность. «А вот дорога», — голос мрака стал чуть мягче, будто он говорил о чем-то, что действительно ценил. «Дорога — это другое дело, она настоящая, ее не обманешь, либо ты сильнее, либо она сотрет тебя в пыль. Все просто, никакой грязи городов, никакого лицемерия, только ты и путь, видишь, чего стоишь на самом деле». Он допил остатки похлебки, поставил кружку на стол, глаза смотрели куда-то вдаль, но голос стал тверже. «Я привык к этой жизни, Вектор, привык к риску, к гонке, к тому, что каждый день может быть последним. Может, это и странно, но именно такая жизнь льстит мне». Мрак посмотрел на Илью, прищурившись, оценивающе. «Ты еще молодой, может, пока не до конца понимаешь. Однажды ты поймешь, дорога – это не просто путь из одного места в другое. Это и есть жизнь, настоящая». Он наклонился чуть ближе, сцепив пальцы перед собой. Голос стал тише, почти заговорщицким, Он наконец решил озвучить план, который давно вынашивал. «Думаю, нам стоит снарядить собственную машину. Да, мы больше не в клане, однако это не значит, что мы не вернемся на дорогу. Гильдия перевозчиков не слишком разборчива. Им нужны люди, готовые рисковать и держать контракты, а одиночки их вполне устраивают». Илья резко поднял брови, чуть подавшись вперед. «Ты серьезно? Мы, своя машина?» Он коротко усмехнулся, будто проверяя, не шутит ли мрак. «Ты вообще представляешь, сколько это стоит? Машина, броня, топливо. Это же...» Мрак поднял руку, останавливая его одним коротким жестом. «Деньги есть», — спокойно сказал он. «Я же говорил, за 15 лет кое-что накопил». Он замолчал, перевел взгляд на кружку, будто взвешивал, стоит ли говорить дальше. Илья тут же насторожился. Такая пауза была для Мрака непривычной. «В чем вопрос?» Он прищурился, пытаясь разгадать выражение напарника. Мрак вздохнул, чуть качнул головой. «Не знаю, сколько у меня денег». Он сказал это ровно, но в голосе прозвучало нечто, будто он сбросил с плеч тяжелый груз. Илья застыл, не понимая, шутит он или говорит всерьез. «Как это, не знаешь?» — медленно повторил он. «Ты что, ни разу не проверял?» Мрак коротко усмехнулся, в этой усмешке не было радости. «В Крайгоре нет времени учиться считать, или писать. Все, что я умел, это держать оружие, управлять машиной, драться и убивать, если нужно. С юности не держал больше 10 жетонов в руках. Деньги – удобная штука, но они мне особо не были нужны. Все, что оставалось, просто складывал. Никогда не планировал разбираться в этом сам». Илья моргнул, ошарашенно глядя на друга. То, что Мрак, человек с выдержкой, опытом, почти непробиваемым характером, не умел читать и считать, звучало для него нереально. «Подожди», — он покачал головой, будто хотел прояснить, не ослышался ли. «Ты хочешь сказать, у тебя может быть миллион, а может, вообще ничего?» Мрак пожал плечами, оставаясь в своем привычном невозмутимом спокойствии. «Возможно», — сказал он, — «но это не важно. Я сниму все, и тогда уже будем думать. Главное понять, сколько нам надо для машины и какую рухлядь можем себе позволить». Илья несколько секунд молчал, переваривая услышанное, потом хмыкнул и покачал головой. «Ну, ты даешь, Мрак». Он усмехнулся, впервые за долгое время чувствуя странную легкость. «Ладно, считай, я теперь твой личный клерк, раз уж сам с цифрами не дружишь». Мрак коротко улыбнулся, поднял кружку и слегка качнул ею в воздухе, словно подтверждая сказанное. «Вот и хорошо, значит, ты не зря со мной, Вектор. Бестолкового помощника с этой пустошью не справится». Илья, все еще обдумывая разговор, молча дохлебывал кислую брагу. Горьковатый привкус подчеркивал странность этого утра. Разговор о допросе, предложение собрать собственную машину, откровение Мрака о том, что он не умеет ни читать, ни считать. Все это звучало неожиданно, а в голове будто штормило. Когда кружка опустела, Илья осторожно поставил ее на стол и, наконец, заговорил. «Слушай, Мрак», — он почесал затылок, подбирая слова. «Деньги, наверное, пока снимать не стоит. Надо сначала прицениться. Понять, где и почем, а то вдруг попадемся первому же торгашу, который нас облапошит». Мрак чуть приподнял бровь, выслушивая его, не торопился перебивать, просто наблюдал, как Илья говорит. «Я, когда в Вальдине жил, часто на базаре крутился, подрабатывал там, помогал грузить товары. Так вот, наслушался всякого. Торговцы – это отдельная порода людей. Они, если видят, что клиент не шарит, тут же втрое цену поднимут, а если почуют деньги, так вообще обдерут до нитки». Он говорил с увлечением, уже не просто делясь мыслями, а давая совет, который считал важным. Мрак молча смотрел на него, и в глазах мелькнул интерес, будто отмечал про себя что-то новое в Илье. «Надо сначала понять, какие где цены», — продолжил Илья. «Походить, посмотреть, у кого цены нормальные, у кого нет, сравнить, ну и может, поторговаться». Мрак склонил голову на бок, изучающе глядя на него. «Ты умеешь торговаться?» Илья замялся на секунду, но все же кивнул. «Ну, не мастер, конечно, но на базаре кое-что подслушал. Как минимум, могу сделать так, чтобы нас не ободрали». Мрак немного помолчал, оценивающе разглядывая его, потом коротко кивнул, признавая в словах здравый смысл. «Ладно», — он наконец откинулся на спинку стула. «Сходим, посмотрим. Но если будешь торговаться, давай без цирка. Эти ребята», — он кивнул в сторону окна, — «простые, но вспыльчивые. Перекупы везде одинаковые, но в Вулканисе не любит, когда их слишком уж давит. Илья слегка усмехнулся. Ему почудилось в голосе мрака едва уловимая нотка одобрения, и это добавило уверенности. «Все будет нормально, только не лезь на передний план. Ты слишком угрожающе выглядишь. Пусть думают, что я тут главный». Мрак чуть прищурился, в глазах мелькнула искра улыбки. «Посмотрим, как справишься, главный». Он сделал паузу и добавил с линцой. «Но если облажаешься, сам будешь объяснять, почему тебя накололи». «Ага», Илья задумчиво покрутил в руках пустую кружку, потом поднял голову. «Слушай, если мы так и будем шататься по базару в этих нарядах, вопросы появятся сразу». Он скользнул взглядом по темной, изношенной форме, которую все еще носил мрак, потом посмотрел на свою куртку. На ней угадывался едва заметный знак клана, оскаленный волчий череп. «Мы выглядим бойцами безумного волка. Это не лучшая реклама». Мрак медленно кивнул, словно эта мысль давно вертелась у него в голове, но он не спешил ее озвучивать. «Логично». Он слегка потянул ворот формы. «Надо сменить шкуру. Только переодеться – это полдела. Если у нас нет истории, будет непонятно, почему говоришь ты, а не я. Уже придумал». Илья чуть оживился, довольный собой. «Легенда такая. Я сын торговца из Альдины. Мы с тобой привезли товар, но меня тут оставили на подработку. Научился вести дела. А ты, мой телохранитель, держишь меня под присмотром, чтобы я не наломал дров». Мрак приподнял бровь, явно впечатленный такой детальностью. Ничего не сказал, лишь лениво качнул рукой, предлагая продолжать. «Все сходится», — продолжал Илья, воодушевляясь. «У меня манера говорить альдинская, я там рос. Торговцев полно, никто не станет проверять. А ты?» Он хмыкнул, окинув взглядом напарника. «Ты выглядишь типичным телохранителем. Брутальный и немногословный. Спасибо за комплимент», — буркнул мрак, вставая и поправляя ремень. «Идем, главный торговец. Покажешь, где тут можно купить тряпки подешевле». Илья усмехнулся, чувствуя редкую легкость в словах напарника. «Ну, телохранитель, за мной». Мрак коротко фыркнул, и они направились к выходу. Рынок Вулканиса был таким же, как весь город, пыльным, шумным, пропитанным дымом и пеплом руды. Лавки стояли ровно, вплотную друг к другу, торговцы перекрикивались, расхваливая товар. Разговоры, ругань, бряцание жетонов сливались в единый непрекращающийся гул. Илья вел мрака через этот хаос уверенно, с той легкостью, которой мужчина от него не ожидал. Они обошли несколько лавок, но цены везде кусались. Илья держался спокойно, будто все это было ему привычно, хотя сам мрак давно бы психанул и купил первое, что попалось под руку. Парень же разглядывал одежду без особого энтузиазма, то и дело бросая торговцам язвительные комментарии. «Это новый комбинезон?» — усмехнулся он, потрогав ткань. «Да он развалится, как только я залезу в кабину». Торговец, здоровенный мужик с обветренным лицом и пузом, которое едва не выпирало из лавки, нахмурился, пытаясь возразить, но Илья только махнул рукой и потянул мрака дальше. В следующей палатке они наконец нашли то, что приглянулось обоим. Илья сразу заметил универсальный комбинезон серого цвета, плотный, износостойкий, с защитными вставками на коленях, спине и локтях, неброский. В таком можно быть кем угодно: техником, водителем, бойцом, торговцем. «Этот пойдет», — кивнул он. Мрак молча стоял рядом, разглядывая стенд с куртками. Взгляд остановился на темно-коричневой кожаной куртке, переделанной под разгрузку. Удобные карманы для боеприпасов, кобура под левым боком, место для ножа у талии. Крепкая, надежная, словно созданная для тех, кто привык быть в центре событий. «Это», — коротко сказал он, снимая куртку с вешалки. Примерил, чуть подтянул ремни, чтобы сидело плотнее и не собирался снимать. «Отличный выбор», — вкратчиво сказал продавец, пожилой человек с хитрым прищуром. «Самая лучшая кожа, на века сделана». Илья засопел, но промолчал. Положил комбинезон на прилавок рядом и посмотрел на торговца. «Сколько?» – коротко спросил он. Торговец назвал цену, и Илья едва не выплюнул воздух. «Ты серьезно? Да за такие деньги мы могли бы купить ящик этих курток в Альдине». Он скрестил руки на груди, глядя на продавца с недоверчивым прищуром. Торговец не растерялся. Начал задвигать про Вулканис. «Тут все дороже», про модификацию, но Илья не сдавался. Напирал, указывал на явные недостатки. Ткань комбинезона так себе, кожа на куртке уже потрескалась, некоторые лямки надо подшивать. Разговор быстро перешел на повышенные тона, однако Илья держался, не давая себя перекричать. «Слушай, парень. В конце концов устало вздохнул продавец. Тебе скидка выйдет дороже моих нервов. Ладно, так уж и быть. Комбинезон и куртка за половину цены, но больше не скину. Илья сделал вид, что раздумывает, хотя внутри уже ликовал. Ладно, по рукам, сказал он, протягивая руку. Торговец скривился, но все же пожал ее, словно окончательно смирился. Когда они вышли из лавки, Мрак молчал. Несколько минут шагал рядом, а потом с легкой усмешкой заметил. Ну ты и торгаш, Вектор. Чуть не довел беднягу до сердечного приступа. Главный результат, отозвался Илья, уже надев комбинезон. Одежда была удобной, ничем не примечательной, в этом и был смысл. Мрак кивнул, оценивая свою новую куртку. Кожа приятно поскрипывала, сидела идеально и дополняла образ вышибалы. Здание хранилища расчетов возвышалось среди хаоса улицы, массивное, как напоминание. В Вулканисе можно не верить людям, можно не верить власти, но деньги всегда имеют значение. Все выглядело просто. Стойки из грубого железа, тяжелые стальные двери, клерки с одинаково бесстрастными лицами. Люди здесь не задерживались дольше, чем нужно. Ты уверен, что это то место? Вполголоса пробормотал Илья, осматриваясь. Мрак коротко кивнул. Не говоря ни слова, он подошел к стойке и молча положил жетон перед клерком. Металлическая пластина с выгравированными цифрами, стандартный идентификатор для доступа к счету. Клерк даже не взглянул на нее толком. Выдвинул из-под стойки грифельную доску и мел, буркнув. «Укажите данные». Мрак взял доску и замер. Его взгляд остановился на мелке, словно он держал в руках непривычный инструмент, а оторванную лапу монстра. На несколько секунд он просто смотрел, потом повернулся к Илье и протянул ему доску. «Заполняй», — коротко бросил он. «Совсем?» — медленно спросил Илья, вспомнив, в чем дело. «Совсем?» — без малейших эмоций в голосе ответил Мрак. «В Крейгоре учили драться, а не писать». Илья на секунду замер, переваривая услышанное, потом только выдохнул. Мрак коротко хмыкнул, наблюдая, как Илья заполняет графы. Номер жетона, имя, запрос на проверку счета. Закончив, он вернул доску клерку. Тот, не глядя, забрал ее и скрылся в глубине помещения. Пока ждали, Мрак стоял у стойки, скрестив руки на груди. Казался спокойным, но Илья уже начал замечать едва уловимые признаки напряжения. Сжатые губы, напряженные плечи, взгляд, который иногда слишком долго задерживался на двери. «Ты чего?» Илья покосился на него. «Нервничаешь?» «Нет», — коротко бросил Мрак, но голос выдал его. Илья усмехнулся и не стал дразнить. Через полчаса клерк вернулся, придерживая большую грифельную доску. Поставил ее так, чтобы они могли разглядеть. Белые ряды цифр, сумма, которая лежала на счете. Мрак нахмурился, склонился ближе, будто пытался выудить смысл из этих мелом выведенных знаков. Через пару секунд перевел взгляд на Илью. «Ну», — Илья моргнул. «Ты вообще не разбираешься?» Мрак пожал плечами. «Я же сказал, в Крейгоре было не до цифр». «Ну, много или мало?» Илья пробежался взглядом по цифрам, прикинул. На счету было 113 купюр и 77 монет. На эти деньги можно было купить небольшую квартирку или комнату в Альдине, гражданскую платформу или повозку и еще на пару лет останется. «Ну не неплохо», — медленно проговорил он. «Но, честно говоря, после 15 лет рейдов я ожидал большего». Мрак чуть сильнее сдвинул брови. Илья, не заметив его реакцию, решил разрядить обстановку. «Может, в клане тебя немного надули? Не все, что ты заработал, дошло до хранилища». Мрак посмотрел на него холодно, но, к удивлению парня, не выглядел ни раздраженным, ни злым. Илья пожал плечами. «Ладно, раз столько есть, будем с этим работать. Деньги пока не трогаем, но теперь хотя бы знаем, на что рассчитывать». Мрак кивнул, отводя взгляд от доски. «Хорошо, пойдем». Он развернулся и направился к выходу. Илья еще раз взглянул на цифры, проверяя, что все запомнил правильно, уже мысленно прикидывая, как с этим разобраться, и поспешил за Мраком. Всего рынков с техникой в Вулканисе оказалось 3. Первый, самый крупный, был только для гильдии перевозчиков или официальных представителей кланов. Там стояла профессиональная техника, которая использовалась для логистики Альтеры. В этом городе ее нельзя было купить одиночкам. Второй, для граждан Вулканиса. Это был склад рабочей техники, специализировавшийся на машинах для руды, добычи и подобного. Переделывать такую машину для рейдов можно, но зачем? Теперь они подходили к последнему рынку. Ангар стоял на самой окраине, За высокой металлической сеткой, обтянутой колючей проволокой, большая арка входа украшена облезшей вывеской. «Техника для пустошей. Лучшие предложения» звучало приглашением. Сразу было ясно, «лучшие» здесь означает «еще не развалилось». Мрак и Илья подошли ближе. Сквозь приоткрытые ворота виднелись фуры, грузовики, несколько бронемашин. Все выглядело так, будто пережило десятки рейдов, не раз попадало под обстрел и только чудом еще держалось на ходу. Ржавчина покрывала корпуса, сварные швы грубо заделывали пробоины. Как только они попытались пройти внутрь, дорогу перегородил высокий мужчина с густой бородой и грязной кепкой. В руках старый дробовик, и держал он его на виду, демонстрируя каждому свою готовность пустить старое ружье в ход. «Остановились, парни», — хрипло произнес он. «Чтобы посмотреть товар, сначала платишь». Мрак нахмурился, недовольно глядя на него. За вход голос стал низким, напряженным. «Ты смеешься?» «Нет», — ухмыльнулся бородач, смерив его взглядом. «У нас тут не музей. Хочешь смотреть? Плати». Мрак уже открыл рот, но Илья, уловив, куда все катится, незаметно дернул друга за рукав. «Спокойно», — прошептал он, — «помни, ты телохранитель, а сын торговца не устраивает скандал у порога». Мрак стиснул зубы, но шагнул назад, лицо выражало раздражение. Илья вздохнул, полез в карман, достал несколько жетонов и неохотно протянул их бородачу. Охранник, довольный собой, усмехнулся еще шире, пересчитал, потом лениво махнул рукой. «Проходите». Они вошли в ангар, и воздух сразу ударил в нос смесью масла, пыли и ржавчины. Впереди раскинулась целая коллекция потрепанной техники. Машины, будто собранные из деталей сотни других. У каждой свой шрам, своя история, и все они говорили одно. Эти громады металла повидали дерьма. Но если копнуть глубже, среди этого хаоса можно было найти что-то стоящее. Нужно только время и терпение. «Ну что, сын торговца», — хмыкнул Мрак, лениво оглядываясь. «Покажи, как ты торгуешь». Илья скрипнул зубами, однако промолчал. Вместо ответа шагнул дальше в ангар. Начиналось их настоящее испытание. Внутри было шумно и пахло не только маслом и пылью, но и чем-то еще, неуловимо химическим, резким. Рабочие суетились вокруг машин. Кто-то прикручивал детали, кто-то возился двигателем, а кое-где слышались громкие споры о неисправностях. Ряды фур, багги странных самоделок тянулись вдоль стен. Каждая израненная, переделанная и явно видавшая лучшие времена. У машин висели грифельные доски, характеристики, перечень вооружения, другие красивые слова. Илья присел у одного из грузовиков, пробежался глазами по доске. Броня, вооружение, запас хода, звучало солидно. Он перевел взгляд на саму машину. Ржавчина проела углы кабины, шины истертые, лобовое стекло с длинной трещиной, будто кто-то хорошенько вмазал по нему прикладом. «Ну и врут же», — пробормотал он, вставая. «Даже я, с моим опытом в один рейд, вижу, как они нагло врут». Мрак коротко хмыкнул. «Здесь главное продать, а что будет потом, уже не их забота». Илья моргнул, переходя к следующей машине, громоздкому джипу с торчащей из крыши турелью. Турель выглядела внушительно, но при ближайшем рассмотрении это оказался муляж. Мрак шагнул ближе, осматривая машину с другого ракурса. «Видишь сварку на дверях?» Он указал на грубый, рваный шов. «Это делали наспех, да и бронированной ее можно назвать разве что с бодуна. Если бы дверь действительно могла выдержать выстрел, она была бы в два раза толще». Илья выпрямился, окинув ангар взглядом. Чем дальше они уходили, тем больше разочарования накапливалось. Машины либо были грудой металлолома, либо им приписывали такие характеристики, что это было уже откровенным издевательством. Мрак внимательно разглядывал одну из фур, массивную, тяжелую, с толстыми панелями, покрытыми многолетними слоями грязи и пыли. Он не говорил ни слова, но взгляд говорил за него. Он был так же недоволен, как и Илья. «Есть мысли», — бросил Илья, переводя взгляд с машины на напарника. Мрак кивнул в сторону грузовика с покатой кабиной, который выглядел чуть более живым по сравнению с остальными. «Это ничего, не совсем развалюха и ненадежный транспорт. Выдержит один рейд, может быть, без серьезного ремонта дальше не пойдет». Илья скрестил руки на груди, осматривая ангар с угрюмым выражением лица. «Если так пойдет дальше, мы вообще ничего не найдем. Все это барахло развалится на первой же кочке. Главное, не спеши, найдем. Или хотя бы возьмем то, что проще всего довести до ума». Он провел рукой по капоту ближайшего грузовика. На пальцах осталась черная жирная пыль, смешанная с кусками краски. Потратить 15 лет рейдов на груду ржавчины не привлекало сурового бойца. Глава 2. Суд. Воздух в зале заседаний висел густой, тяжелый, как перед бурей. В стенах въелся запах старого дерева, машинного масла и выгоревшего воска. За массивным столом сидели старшие перевозчики, лидеры гильдии, суровые, молчаливые, привыкшие к опасностям. На лицах читалось легкое напряжение, публичный суд над коллегой нельзя было назвать удовольствием. В центре, под тусклым светом ламп, стоял Вячеслав Жилин. Напротив, Рудольф Марцин, старший следователь гильдии. Высокий, плечистый, лицо острое, как лезвие. В его глазах плясал огонь фанатичного рвения. Он чуть подался вперед, словно актер перед началом монолога. Два ночных форсажа. Слова падали в зал, как тяжелые гвозди. Не один, два. Он выдержал паузу, позволяя тишине вобрать напряжение. Я не буду спрашивать, зачем. Да и есть ли вообще такое зачем, которое оправдало бы этот безумный, смертельный танец? Голос сорвался на грань крика. Он взмахнул рукой, будто сметая с воздуха любые оправдания. Форсаж ночью, когда дорога превращается в черную бездну, когда каждая кочка – это могила, когда перегретые движки ревут, как умирающие звери, а водители выжимают из себя последние силы, потому что не знают, увидят ли они завтрашний день. Он резко втянул воздух, сцепил пальцы, выжидал. И этот человек сделал это дважды. Марцин резко развернулся к Жилину, сверля его взглядом. Первый раз, фура потеряна, не заглохла, не сломалась, утрачена, груз, утрачен. Он театрально оглядел зал, будто выискивая среди перевозчиков тех, кто не понимает цену машины. Второй раз, они гнали сутки, без сна, сутки. Он рубанул воздух ладонью. Представьте себя на месте этих водителей. Закрываешь глаза и хлоп, не проснешься. Руки дрожат, глаза налиты кровью. Каждый маневр на грани жизни и смерти. Пироцелиевые двигатели выли, как обреченные. Но он, Марцин резко указал на Жилина. Он заставил их гнать. По залу прокатился гул. Кто-то хмурился, кто-то кивал, соглашаясь. Марцин дал шуму угаснуть. Потом, медленно, вкрадчиво продолжил. А теперь скажите мне, перевозчики, кто ответит за это? Кто заплатит за потерянную технику? Кто посмотрит в глаза тем людям, вернувшимся из этого ада, и спросит: ну что, нормально прокатились? Мы держим в руках судьбу караванов. На нас держится этот мир. И если мы не раздавим подобную безответственность сейчас, завтра мы будем хоронить своих друзей. В зале воцарилась гробовая тишина. Напряжение висело в воздухе, как перед грозой. Все ждали, что скажет Жилин. Но Марцин пока не давал ему слова. Он сделал шаг вперед, как хищник, почуявший кровь. Но это еще не все. Голос стал ниже, напряженнее. Думаете, проблема в двух ночных форсажах, в смертельной гонке, которая могла угробить экипажи? Нет. Он резко повернулся, ударил ладонью по столу. Кланы, участвовавшие в этом рейде, выкатили свое резкое неодобрение. Не просто слухи в кабаках, не разговоры на перевалочных пунктах. Официальные, подписанные, проштампованные документы. Он дал залу секунду осознать сказанное. В них сказано черным по белому. Слишком высокий уровень риска. Слишком неадекватные условия. Спорное руководство рейдом. Он качнул головой, лицо выражало крайнее презрение. И теперь главный вопрос. Кто пойдет в следующий рейд после этого? Гул голосов. Кто-то молча переглянулся, кто-то нахмурился. Лица перевозчиков становились все жестче, настороженнее. Мы держим Альтеру на своих плечах, но если караваны перестанут выходить на трассу, это будет концом всего. Вы хотите бойцов, которые отказываются работать? Вы хотите пустые заявки? Марцин шагнул вперед, его голос резал воздух, как лезвие. Вы хотите караваны, которые стоят в шлюзах, потому что люди не хотят умирать за дураков? Он перевел дыхание, будто сам выматывал себя своим гневом. Это уже не вопрос одного провального рейда. Это удар по гильдии, по нашему авторитету, по нашим контрактам. Если мы закроем на это глаза, если мы не покажем, что у нас есть дисциплина и порядок, завтра никто не захочет идти в рейд. Он выпрямился, сцепив руки за спиной, и медленно обвел взглядом зал. И тогда, господа, мы не будем обсуждать судьбу одного командира. Мы будем обсуждать, почему гильдия теряет контроль над трассами. Он резко замолчал, оставляя тишину нависнуть над залом. Напряжение давило, сгущалось. Оно было почти осязаемым. Марцин вдохнул глубоко, медленно, будто собираясь с духом перед последним ударом. Все это возможно, еще можно было бы замять. Он говорил медленно, размеренно, разжевывая каждое слово, будто вбивая его в сознание собравшихся. Потерянную фуру, два ночных форсажа, негодование кланов, все это, с некоторыми уступками, можно было бы оставить в прошлом, но нет, он шагнул вперед, и теперь его голос был холодным, как сталь. Когда караван наконец прибыл в Вулканис, когда все уже закончилось, когда кодекс забрал один из экипажей на проверку, командир рейда сделал нечто из ряда вон выходящее, он выдержал паузу, он не сообщил в их клан. Гул голосов, в рядах перевозчиков волной прокатилось возмущение, Марцин выдержал его, дал эмоциям разгореться, а затем добил. Он пошел сразу во власти Вулканиса с официальной нотой гильдии. В зале действительно началось движение. Кто-то зашептался, кто-то покачал головой, кто-то впился в Жилина взглядом, словно проверяя. Он действительно настолько глуп? Марцин сцедил презрительную усмешку. Формально он имел на это право. Он пожал плечами, словно сам не мог понять, зачем Жилин так поступил. Командир каравана может обратиться в администрацию города, но мы ведь понимаем, что так не делается, мы ведь понимаем, у нас есть правила. Он провел жестким взглядом по залу, у нас есть иерархия, проблемы рейда решаются внутри, они обсуждаются с кланами, с гильдией, с теми, кто действительно заинтересован. Марцин вздохнул, медленно, тяжело, покачал головой. А что сделал Жилин? Он пошел жаловаться в Вулканис, официально, прямо в кабинет властей, без совета, без обсуждений. Он прищурился, его взгляд снова впился в Жилина. И вот теперь ответьте мне, господа, как после этого нас будут воспринимать, как сильную организацию, как гильдию, что контролирует трассы, или как сборище людей, которые при первой же проблеме бегут под крыло городских правителей. Последние слова он буквально прошипел. Тишина в зале стала невыносимой. Шагнул вперед. Что дальше? В следующий раз, когда рейд попадет в переделку, командиры начнут бегать к любому, кто выше по статусу. Караваны – это наша ответственность. Ни городов, ни кодекса. Наши. Тишина накрыла зал, словно плотное одеяло. Все ждали ответа Жилина. Он мог бы оправдываться, мог бы спорить, мог бы бросать обвинения в ответ. Но вместо этого просто стоял и смотрел в одну точку. В голове звучал голос Марцина, но он его уже почти не слышал. Вячеслав вспомнил другую историю. Историю, которая не имела отношения к этому суду, но которую стоило рассказать. Жилин заговорил негромко, без эмоций, будто бы просто вспоминал что-то старое и далекое. Давно это было. Никто точно не знает, сколько лет прошло. Одни говорят 100, другие 200. Но какая разница? Главное, что было до, и стало после. Несколько перевозчиков переглянулись, но никто не перебил. Черная волна, так ее называют. Катастрофа, которая прошла по Альтерре, оставив после себя пустошь, три города и не больше сотни форпостов. Все знают об этом, но вот мало кто знает. Жилин сделал короткую паузу. Эта волна была живой. Он выдохнул и продолжил. Говорят, кто-то успел увидеть ее, не до конца, не в полной мере. Те, кто видели по-настоящему, не могли рассказать, но были и те, кто был дальше, выше, кто сумел заметить хотя бы часть. Они говорили одно, это было что-то живое. Кто-то глухо кашлянул, разряжая напряжение, но Жилин не сбился. Никто не знает, почему три города выжили. Никто не знает, почему остались форпосты и шоссе. В какой-то момент волна просто ушла. Как пришла, так и исчезла. Может, насытилась. Может, нашла что-то другое. Он повел взглядом по собравшимся. Но одно известно точно. Это не было случайностью. Те, кто выжил, начали искать объяснение, но вместо этого нашли страх. Сначала это была просто история. Потом, сказка. А потом, Жилин выдержал долгую паузу. Потом это стало религией. Он увидел, как несколько перевозчиков непроизвольно кивнули. В Вулканисе ее называют испытанием. В Крайгоре – судом. В Альдине – чумой. И в каждой из этих легенд есть одно общее. Никто не знает, почему она пришла. И никто не знает, почему ушла. Он выпрямился и спокойно добавил. И самое главное, никто не знает, вернется ли она снова. Тишина в зале была гробовой. Жилин скользнул взглядом по лицам присутствующих. Перевозчики не могли оторвать от него взгляды. Даже Марцин замолчал, будто что-то переваривая. Кто-то считает, что это миф, сказка, страшилка для детей. Но я скажу вам одно, мы видели ее тень. Несколько перевозчиков нахмурились, а кто-то подавил нервный смешок, но Жилин не обратил внимания. Не так, как в старых рассказах, не так, как писали те, кто выжил, но мы столкнулись с чем-то похожим. Мы встретили рой. Он сделал паузу, позволяя словам осесть. Полумифическая напасть, которую мало кто видел и еще меньше, пережил. Когда его замечают, уже поздно. О нем ходят рассказы, но нет свидетелей, потому что выживших почти не бывает. Где-то в углу кто-то тихо чертыхнулся. Мы не сразу поняли, что это был рой. Некоторые перевозчики переглянулись. Сначала это выглядело как обычная охота чудовищ. Сканеры ловили движение, но сигналы шли разрозненные, будто кто-то маячил в песке, выжидая. Караван сразу сжался в стандартное построение. Люди заняли боевые позиции, техника подготовилась к отражению атаки. Мы решили, что это просто очередная вереница тварей. Он сделал паузу, вспоминая тот момент. Начался отстрел. Обычная схема: сначала ведешь огонь, потом оцениваешь реакцию. Но реакция была странной. Мы попадали, но ничего не менялось. Они не уходили, не меняли тактику, не прятались. Они продолжали рваться вперед. Жилин чуть наклонил голову, его голос стал более напряженным. Тогда радар командирской машины начал разбирать сигналы. Все было слишком масштабным, слишком много движущихся точек. Они заполняли экран, будто река. И до меня дошло. Он поднял взгляд. Это не была засада, это была орда. В зале кто-то тяжело выдохнул, но никто не прерывал рассказ. Нам не оставалось выбора. Мы ушли в форсаж. Теперь голос Жилина стал твердым, как металл. Это не было отчаянной попыткой. Это было единственное возможное решение. Если бы мы колебались, если бы пытались разобраться, мы бы пропали. Жилин перевел взгляд на Марцина. Мы зацепили рой по касательной. Если бы вонзились в него, нас бы здесь не было. Потерять одну фуру – это удача. Нам повезло. Чертовски повезло. Мне жаль погибших парней, но я рад, что довел задачу до конца. Он немного замолчал, а затем добавил. Куда ушел рой, никто не знает. Он никогда не приближается к городам. Но факт остается фактом. Он есть. Рудольф не зря носил звание старшего следователя. Как только спектакль закончился, он стал серьезен и больше не прибегал к театральным уловкам. Хорошая история, произнес он с ноткой насмешки. Интересная, захватывающая. Он даже сделал пару неспешных шагов вдоль стола, будто бы обдумывая слова Жилина. Вот только одна проблема. Он резко развернулся, его голос вновь стал уверенным, цепким, таким, каким он разбирал обвинения минутами ранее. Нет никаких доказательств, что это был рой. В зале снова прокатился гул. Кто-то согласился, кто-то неуверенно поморщился, но никто не мог сказать, что слова Марцина звучали нелогично. Да, участники рейда подтверждают, что монстры были странные. Да, их было много. Но скажите мне, господа, мало ли что в пустошах появляется? Он снова начал ходить перед старшими перевозчиками, словно проводя для них показательный разбор. Кто-то видел точный масштаб, кто-то засек реальное число особей. Может, есть снимки, данные со сканеров? Он чуть склонил голову, ожидая ответа. Но, разумеется, никто ему ничего не дал. Ну вот, все, что у нас есть, это эмоции. Паника, пыль, разрозненные сигналы. А когда люди напуганы, они склонны видеть то, чего нет. Он остановился и, чуть склонившись, посмотрел прямо в глаза Жилину. Может, это была крупная стая? Может, просто новый мутировавший вид? Раз в десяток лет пустоши выбрасывают что-то, о чем мы раньше не слышали. Он выпрямился, вздохнул и пожал плечами, как будто не верил, что вообще приходится объяснять это. А сказки про рой, ну, извините, в детстве я тоже слышал страшилки про черную волну, но как-то не помню, чтобы кто-то приносил доказательства. Он повернулся к старшим перевозчикам, снова заговорил громко, обращаясь ко всем. Мы здесь не для того, чтобы разбирать мифы. Мы решаем реальные вопросы. Потерянная фура – реально. Два форсажа – реальны. Подрыв доверия к гильдии – реален. Он указал на Жилина. А рой – это красивая легенда, которой не место в нашем деле. Он замолчал. Теперь слово снова было за Жилиным. Жилин выслушал Марцина, не шевелясь. Выслушал, как тот разобрал его рассказ по частям, отбросил легенду о рое, оставив только холодную логику. Это было ожидаемо. Он кивнул, соглашаясь. «Хорошо», – спокойно сказал Жилин. Он перевел взгляд на старших перевозчиков. В зале снова воцарилась тишина. Теперь все ждали, что он скажет дальше. «Тогда давайте вернемся ко второму форсажу». Он сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, а потом заговорил. Он случился не просто так, ни по глупости, ни по упрямству, ни по личным причинам. Караван шел на пределе, потому что у нас не было выбора. Где-то в дальнем ряду кто-то тихо хмыкнул, но не перебил. Мы были уже почти у цели, но все пошло не так, когда караван грифов из Вулканиса поперся по ночной пустоши со светом нам навстречу. Жилин обвел взглядом зал. Свет в ночной пустоши – это приглашение. Это маяк для всех хищников, которые прячутся в темноте. Кто-то об этом забыл. Может, думали, что доберутся быстро, но позабыли о соратниках. Хотя их можно понять, по графику мы должны были прибыть днем, не ночью. Он тяжело выдохнул. Гончие увидели свет и учуяли нас. Некоторые перевозчики невольно напряглись. Пришли со всех сторон. Они плохо видят в темноте. Мы до последнего шли на дневных огня, однако гончие нашли след и не отпустили. Караван грифов ушел вперед, надеясь добраться до ворот форта Триал, а по дороге погнал на нас стаю. Жилин покачал головой. Если бы мы замедлились, если бы пытались остановиться и отбиваться, нас бы просто разорвали. Он сделал паузу, затем продолжил. И если бы не стражи Вулканиса, нас тоже здесь не было бы. Они вышли навстречу и отбили тех, кто преследовал нас. Жилин перевел взгляд на старших перевозчиков. Да, машины были на грани. Да, это был второй форсаж. Но это не было безумием. Это было выживанием. Рудольф Марцин внимательно слушал Жилина. Теперь в его взгляде не было насмешки. Он анализировал каждое слово, сверяя детали с уже известными фактами. Когда Жилин закончил, следователь выдержал короткую паузу, а затем, чуть склонив голову, задал вопрос, который висел в воздухе. «А почему вы шли сутки без сна?» Его голос прозвучал спокойно, без обвинения, но достаточно громко, чтобы все в зале услышали. Жилин не отвел взгляда. Он знал, что этот вопрос прозвучит, и ответил без колебаний. «Форпост Триал не смог нас принять». Гул прошел по залу, кто-то удивленно поднял брови, кто-то скрестил руки. Ворота были сломаны. Форпост оказался закрыт. Нам просто не было куда деться. Марцин сдвинул брови, словно припоминая что-то, затем коротко кивнул. Верно. На момент вашего прибытия ворота действительно не работали. Но затем следователь сделал шаг вперед, сцепив руки за спиной, и его голос стал холоднее. Но вы забыли сказать одну важную деталь. Он посмотрел прямо на Жилина. Их починили через час после заката. Некоторые из перевозчиков нахмурились. Час, Жилин, час. Вам нужно было просто подождать. Он развел руками, как будто удивляясь, насколько все было просто. Вместо этого вы приняли решение идти дальше. Вместо того, чтобы остановиться, дождаться, отдохнуть и двигаться дальше с полноценным экипажем, вы погнали караван в ночь, нарушая график. Марцин покачал головой, его голос снова стал пропитанным уверенностью. Не надо говорить, что у вас не было выбора. Вы сами сделали его. Он повернулся к старшим перевозчикам. Мы видим четкую картину. Караван двигался на износе не из-за обстоятельств, а из-за решений командира. Он снова посмотрел на Жилина, на этот раз с легкой победной ухмылкой. И вот теперь, Вячеслав, скажите нам, стоило ли оно того? Жилин не ответил. Он смотрел в одну точку перед собой, не выражая ни согласия, ни эмоций. Историю легко разбирать, сидя в тепле, под крышей, когда знаешь, как все закончилось. В ретроспективе все кажется простым. Подожди час, и все будет хорошо. Но тогда, в тот момент, решали минуты. Ночные хищники выли совсем рядом, форпост был закрыт, люди были на грани. Никто не знал, починит ли ворота через час или через сутки. И стоило ли тогда рисковать, оставаясь снаружи, когда единственный выход – двигаться дальше. Но это невозможно объяснить тем, кто находится в безопасности. Тем, кто не слышал этот вой, кто не чувствовал, как напряжение сжимает грудь железными клещами. Жилин знал, какие бы слова он ни сказал, они не передадут той ночи. Рудольф Марцин ждал несколько секунд, потом усмехнулся, покачал головой и выпрямился. «Ну что ж, видимо, ответа мы не услышим». Он развернулся к старшим перевозчикам и громко, четко произнес. «Я думаю, нам пора вынести вердикт». В зале снова воцарилась гробовая тишина. Жилин ожидал, что решение будет быстрым и формальным. Протокол, четкие выводы, наказание по уставу. Ведь так работала гильдия, верно? Он видел перед собой людей, которые, как ему казалось, уже вынесли свой вердикт еще до того, как он вошел в этот зал. Бюрократы, привыкшие работать с отчетами, цифрами и формальными нарушениями. Их дело – следить за порядком, а не вникать в обстоятельства. Но теперь, когда он вгляделся в облик старших перевозчиков, понял, что все не так просто. Центральное место за столом занимал мужчина с тростью. На вид ему было далеко за 60, но в глубине глаз не было ни усталости, ни рассеянности, ни пустого высокомерия. Его левая нога заканчивалась массивным механическим протезом, старым, ухоженным, с заводскими клеймами Крайгора. Это был Ментрор. Жилин узнал его только по протезу. Это была легенда. Неофициально. Его имя не печатали в документах, о его рейдах не писали отчеты. Но в караванах его знали. 30 лет в пустошах на посту командира. 30 лет решений, от которых зависели жизни экипажей. Он был там, где теряли людей, где приходилось бросать технику, где каждое принятое решение было либо спасением, либо смертным приговором. Жилин почувствовал его взгляд. В нем не было злобы, но что-то намного хуже. Понимание. Рядом сидел человек в потертом, но чистом кителе с позывным «Сапфир». У него не было орденов или статусных знаков, но его знали все, кто умел читать. Мужчина уже не водил караваны. Теперь он создавал правила, по которым они ходили. Все стандарты гильдии, построение машин, правила применения форсажа, многочисленные инструкции и регламенты выходили из-под его руки. Тысячи спасенных жизней. Жилин задумался, сколько рейдов этот человек прошел сам, тестируя свои теории. Справа сидел молчаливый, холодный бюрократ с позывным «Фрактал», но чаще его звали «Фрак». Высокий, седой, с прямой осанкой, он изучал Жилина, словно не человека, а уравнение. Это тот, кто знает каждую монету, каждую потерянную фуру, каждую затраченную каплю перцелия. Он не умел вести бой, не умел командовать караванами, но умел планировать логистику так, чтобы Альтера продолжала жить. Жилин посмотрел на остальных членов совета. Теперь он видел, что тут не было случайных людей. Матерые бойцы, выдающиеся командиры, одаренные стратеги. Не те, кто лишь следит за уставами. Те, кто знал цену решениям. Только одно было неясно, зачем им Вячеслав. Одна фура и два форсажа. Ну бывает, нет смысла созывать совет в таком составе. Старший с тростью медленно выдохнул, постучал пальцами по столу и кивнул. Совет уходит на совещание. Они встали, переглянулись между собой и направились в отдельную комнату. Дверь закрылась. Жилин стоял неподвижно. Он думал, что готов к этому, знает, как все устроено. Но только сейчас, когда напряжение чуть спало, он начал по-настоящему понимать, кого видел за столом. Ему казалось, он просто доказывает свою правоту бюрократам, людям, которые судят по отчетам, а не по реальности. Но теперь он понял, насколько ошибался. Ментрор, легенда. Вячеслав мог говорить все, что угодно, но этот человек уже делал то же самое десятки раз. Он видел погибающие караваны, принимал решения, когда смерть шла рядом, и, возможно, сам водил рейды, когда гильдия только начинала становиться той силой, какой она была сейчас. Сапфир. Жилин говорил про ответственность, про то, что иногда приходится идти на риск, но перед ним сидел человек, который систематизировал этот риск, разложил хаос по полкам, сделал так, чтобы караваны могли планировать и не зависеть от удачи. Фрак, бюрократ, только он не был просто чиновником, он управлял логистикой Альтеры, и если бы он не умел считать, тысячи людей остались бы без еды, топлива, запчастей. Это был человек, который понимал, цена ошибки, не жизнь одного каравана, а целой системы. Жилин вспомнил свои слова, про черную волну, рой, форсажи, и вдруг ощутил резкий укол стыда. Как пафосно это звучало, он видел себя со стороны, стоит перед советом, рассказывает байки. Да, он хотел, чтобы они поняли, прочувствовали ситуацию, в которой оказался он и его люди. Но теперь, в тишине, ему казалось, что просто пытался произвести впечатление.